Глава 10. Консолидация. Представьте себе первоклассника, который успешно задействовал три базовых элемента научения и быстро обучился читать. Он активно занимался чтением, с любопытством и энтузиазмом. Он научился обращать внимание на каждую букву каждого слова, слева направо. Уже через несколько месяцев он мог без ошибок соотносить буквы со звуками и запоминать написание словарных слов. Однако он до сих пор читает медленно и с трудом. Чего же ему не хватает? Консолидации. Чтение, которое на этой стадии мобилизует все его внимание, должно стать автоматическим и бессознательным. Анализ скорости считывания показывает, чем длиннее слово, тем больше времени требуется ребенку, чтобы его расшифровать. Смотрите цветную иллюстрацию 18 в PDF-приложении. Данная функция линейна. Каждая дополнительная буква увеличивает время ответа примерно на 1/5 секунды. Это характерно для последовательных пошаговых операций. И совершенно нормально. В таком возрасте чтение сводится к распознаванию букв или групп букв по очереди, что требует времени и внимания. Тем не менее, эта фаза не длится вечно. Последующие 36 месяцев скорость чтения заметно увеличится. Спустя 2-3 года интенсивной практики эффект длины слова полностью исчезнет. Дорогой слушатель, в этот самый момент, когда ваш опытный мозг расшифровывает мои слова, вам требуется одинаковое количество времени, чтобы прослушать слово из 3 или 8 букв. В среднем переход от последовательного к параллельному распознаванию слов занимает 3 года. В конце концов, область мозга, отвечающая за зрительную форму слова, научится обрабатывать все буквы слова одновременно, а не последовательно. Это отличный пример консолидации, перехода от медленной, сознательной и трудоемкой обработки информации к быстрым и бессознательным автоматизмам. Наш мозг никогда не перестает учиться. Даже когда навык освоен, мы продолжаем его оттачивать и совершенствовать, пока он не приобретает полностью автоматический характер. Механизмы автоматизации компилируют регулярно выполняемые операции в более эффективные процедуры и переносят их на другие нейронные сети, которые находятся за рамками нашего сознания, туда, где процессы протекают независимо друг от друга, не мешая другим операциям. Высвобождение ресурсов мозга. Если просканировать мозг ребенка, который только научился читать, что мы увидим? Помимо активации зрительных областей, отвечающих за распознавание букв и участков височных долей, отвечающих за обработку фонем, слогов и слов, мы увидим возбуждение в теменных и префронтальных отделах коры. По мере консолидации навыка, эта интенсивная и энергозатратная активность, отражающая усилия, внимание и сознательный контроль, постепенно исчезает. Смотрите цветную иллюстрацию 18. У взрослого перечисленные области больше не участвуют в чтении и активируются только в особых случаях, когда мозг вынужден переключиться в медленный режим. Например, если буквы разрежены или перевернуты. Автоматизация навыка чтения предполагает создание ограниченной и узкоспециализированной нейронной сети для обработки последовательностей букв, с которыми мы сталкиваемся регулярно. По мере процесса научения в мозге возникает чрезвычайно эффективная система для распознавания наиболее распространенных символов, а также их комбинаций. Наш мозг собирает статистику. Он определяет, какие буквы встречаются чаще всего, где и в каких комбинациях. Даже первичная зрительная кора адаптируется к форме и положению наиболее частотных букв. Спустя несколько лет она переключается в нормальный режим и начинает функционировать без какого бы то ни было сознательного вмешательства. На этой стадии активация теменной и префронтальной коры уже не наблюдается. Теперь мы можем читать без усилий. Все ранее сказанное относится не только к чтению, но и ко всем другим областям знаний. Учимся ли мы печатать на клавиатуре, играть на музыкальном инструменте или водить автомобиль, наши движения изначально находятся под контролем префронтальной коры. мы выполняем их медленно и сознательно, одно за другим. К счастью, повторение – мать учения. Со временем мы перестаем прикладывать усилия и можем пользоваться этими навыками, разговаривая или думая о чем-то другом. Благодаря постоянной практике, функции контроля переходят к моторной коре, прежде всего к базальным ганглиям, скоплению подкорковых связей, регистрирующих наше автоматическое и повседневное поведение, включая молитвы и ругательства. То же самое происходит и с арифметикой. Для маленького ребенка каждый пример – Эверест, восхождение на который требует величайших усилий и мобилизации нейронов префронтальной коры. На этом этапе вычисления осуществляются последовательно. Чтобы решить пример 6 плюс 3, большинство детей считают по одному – 6, 7, 8, 9. По мере консолидации ребенок начинает извлекать ответ непосредственно из памяти. В это время активность префронтальной коры угасает в пользу специализированных сетей в теменной доле и вентральной части височной доли. Почему автоматизация так важна? Потому что она высвобождает ресурсы мозга. Как вы помните, теменная и префронтальная кора представляют собой универсальную сеть управляющего контроля, которая не способна к мультизадачности. Пока центральный исполнительный орган нашего мозга сосредоточен на одной задаче, все остальные сознательные решения откладываются или отменяются. Таким образом, до тех пор, пока некая умственная операция не автоматизирована за счет избыточного научения и, следовательно, требует усилий, она будет поглощать ценные ресурсы внимания и мешать нам сосредоточиться на чем-либо еще. Консолидация необходима, ибо позволяет направить наши драгоценные мозговые ресурсы на другие цели. Рассмотрим конкретный пример. Представьте, что вам нужно решить математическую задачку, но ваши навыки чтения остались на начальном уровне. Шо, фер, вы, е, хал, из, го, ро, да, а, в два, ча, са, и в, во, семь, ча, сов, о, ка, за, лся, в го, ро, де, б, ко, то, ры, на, ходится в 500 километрах от города А. Какова была его средняя скорость? Думаю, вы меня поняли. Одновременно читать и считать практически невозможно. Трудности с чтением сводят на нет всякую способность к арифметическим размышлениям. Посему необходимо, чтобы наиболее полезные умственные инструменты, такие как чтение или арифметика, стали нашей второй натурой. Иными словами, чтобы они работали без участия сознания и без усилий. Нельзя достичь высших уровней образовательной пирамиды, не укрепив предварительно ее фундамент. Ключевая роль сна. В предыдущей главе мы убедились, что процесс научения протекает гораздо эффективнее, если учебная деятельность осуществляется с равными интервалами. Проще говоря, вместо того, чтобы пытаться усвоить весь урок за один день, лучше растянуть его во времени, разбив на несколько частей. Причина проста. Каждую ночь наш мозг консолидирует то, что мы узнали днем. Это одно из важнейших открытий нейробиологии за последние 30 лет. Сон. Не просто период бездействия или сбора мусора, который мозг накопил во время бодрствования. Совсем наоборот. Пока мы спим, мозг остается активным. Он запускает специальный алгоритм, который воспроизводит важные события прошедшего дня и постепенно переносит их в более продуктивный отсек нашей памяти. Открытие было сделано еще в начале 20 века. В 1924 году два американских психолога Джон Дженкинс и Карл Далленбах обратились к классическим исследованиям памяти. В частности, они подробно изучили работы одного из первых исследователей механизмов запоминания, немца Германа Эббингауза, который в конце XIX века открыл базовый психологический закон. Чем больше проходит времени, тем хуже вы помните то, чему однажды научились. Предложенная Эббингаузом кривая забывания – красивая, монотонно убывающая экспонента. Однако Дженкинс и Даленбах обратили внимание на одну аномалию. Кривая не показывала ухудшения памяти в период между 8 и 14 часами после усвоения нового материала. Почему? Оказывается, в эксперименте Эббингауза 8-часовой лимит совпадал с тестами, проведенными в тот же день, а 14-часовой – с тестами, проведенными с интервалом в одну ночь. Чтобы разобраться в причинах столь странного явления, Дженкинс и Даленбах провели новое исследование, которое позволило разграничить две переменные – время до проверки памяти и влияние сна. В рамках эксперимента ученые просили студентов запомнить случайные слоги либо около полуночи, непосредственно перед сном, либо утром. Результаты не оставили сомнений. То, что мы узнаем утром, со временем исчезает, согласно экспоненциальному закону Эббингауза. То, что мы узнаем в полночь, напротив, остается стабильным во времени, при условии, что студенты спали не менее 2 часов. Другими словами, сон препятствует забыванию. На ум приходит несколько альтернативных интерпретаций такой закономерности. Возможно, в течение дня память стирается потому, что во время бодрствования мозг накапливает токсичные вещества, которые выводятся во время сна. Или, возможно, на память пагубно влияют другие события, случившиеся в промежутке между освоением нового материала и тестированием, чего во время сна, разумеется, не происходит. Тем не менее, все эти альтернативные объяснения были окончательно отвергнуты в 1994 году. Израильские исследователи продемонстрировали, что мы продолжаем учиться даже ночью. После ночного сна когнитивная и моторная деятельность улучшается без какой-либо дополнительной тренировки. Эксперимент был прост. В течение дня добровольцы учились обнаруживать полосу в определенной точке сетчатки. Эффективность выполнения задачи медленно увеличивалась, пока не достигала плато. Однако стоило ученым отправить испытуемых спать, как их ждал сюрприз. Когда те просыпались на следующее утро, их производительность резко повышалась и оставалась на этом уровне на протяжении следующих нескольких дней. Сон явно вызывает дополнительное научение. Если исследователи будили испытуемых каждый раз, когда наступала фаза быстрого сна, утром никаких улучшений не отмечалось. Многочисленные исследования подтвердили и уточнили эти ранние открытия. Прежде всего оказалось, что положительный эффект ночного сна зависит от его качества. Чтобы оценить качество сна, ученые закрепляли на голове испытуемых несколько электродов и отслеживали медленные волны, характеризующие глубокий сон. Как выяснилось, и продолжительность, и глубина сна являются надежными предикторами повышения производительности после пробуждения. Данная взаимосвязь работает и в обратном направлении. Потребность во сне, судя по всему, зависит от интенсивности стимуляции и научения в течение дня. У животных во время фазы быстрого сна в гиппокампе и коре возрастает экспрессия гена ZIF-268, отвечающего за нейропластичность. Особенно она выражена у особей, ранее находившихся в обогащенной среде. Другими словами, повышенная стимуляция приводит к всплеску в ночной нейропластичности. Хотя соответствующие роли разных фаз сна пока изучены не до конца, глубокий сон определенно способствует консолидации и обобщению знаний. То, что психологи называют семантической или декларативной памятью. В то время как быстрый сон, во время которого активность мозга близка к состоянию бодрствования, содействует закреплению перцептивных и моторных навыков. Процедурная память. Спящий мозг заново переживает прошедший день. Несмотря на то, что психологические доказательства положительного влияния сна казались весьма убедительными, нейронный механизм, благодаря которому спящий мозг может учиться даже лучше, чем бодрствующий, оставался загадкой. В 1994 году нейрофизиологи Мэтью Уилсон и Брюс Макнотон совершили важное открытие. В отсутствие какой-либо внешней стимуляции нейроны гиппокампа самопроизвольно активируются во время сна. При этом их активность носит отнюдь не случайный характер. Ученые обнаружили, что она воспроизводит перемещение животного в течение дня. Как мы видели в главе 4, гиппокамп содержит нейроны места, то есть клетки, которые срабатывают, когда животное находится или считает, что находится в определенной точке пространства. В гиппокампе имеется множество нейронов, кодирующих место. При этом все они реагируют на разные локации. Записав активность достаточного их количества, вы обнаружите, что они охватывают все пространство, в котором движется животное. Когда крыса бежит по коридору, одни нейроны срабатывают у входа, другие в середине, третьи ближе к концу. Таким образом, путь, который проходит крыса, отражается в последовательном возбуждении цепочки клеток места. Иначе говоря, движение в реальном пространстве превращается во временную последовательность в нейрональном пространстве. Но вернемся к экспериментам Уилсона и Макнотона. Они обнаружили, что когда крыса засыпает, клетки места в ее гиппокампе снова возбуждаются в том же самом порядке. Нейроны буквально воспроизводят траекторию, по которой двигалось животное во время бодрствования. Разница лишь в скорости. Во время сна клетки могут срабатывать в 20 раз быстрее. Когда крыса спит, ей снятся настоящие гонки. Связь между возбуждением нейронов гиппокампа и местоположением животного настолько прочна, что нейробиологи могут расшифровать содержание сна по паттернам нейронной активности. Во время бодрствования, когда животное бродит по реальному миру, соответствующая аппаратура систематически фиксирует его местоположение и мозговую активность. Эти данные позволяют обучить специальный декодер, компьютерную программу, которая меняет эту зависимость на противоположную и угадывает положение животного по паттерну возбуждения нейронов. Если ввести в декодер данные, полученные во время сна, мы увидим, что пока животное дремлет, его мозг вычерчивает виртуальные траектории в пространстве. Таким образом, мозг крысы на высокой скорости воспроизводит те паттерны активности, которые он пережил накануне. Каждая ночь оживляет в памяти минувший день. Что примечательно, реактивация нейронов не ограничивается гиппокампом, а распространяется на кору, где играет решающую роль в синаптической пластичности и консолидации памяти. Благодаря ночной реактивации любое событие нашей жизни, зафиксированное в эпизодической памяти всего один раз, может быть воспроизведено сотни раз в течение ночи. Смотрите цветную иллюстрацию 19 в PDF-приложении. Не исключено, что в подобном переносе воспоминаний и состоит основная функция сна. Возможно, гиппокамп специализируется на хранении событий прошедшего дня, используя правила быстрого научения с одной попытки. Ночная реактивация нейронных сигналов распространяет их на другие нейронные сети, главным образом расположенные в коре и способные извлекать максимум информации из каждого эпизода. Возьмем крысу, которая учится выполнять новую задачу. Чем выше активность коркового нейрона ночью, тем больше его участие в выполнении задачи на следующий день. Вывод: реактивация клеток гиппокампа ведет к корковой автоматизации. Наблюдается ли такое же явление у людей? Да. Нейровизуализационные исследования показывают, что во время сна нейронные сети, которые мы использовали в течение дня, реактивируются. После нескольких часов игры в Тетрис спящие геймеры буквально галлюцинировали каскад геометрических фигур, а их глаза совершали соответствующие движения сверху вниз. В недавнем исследовании испытуемых укладывали спать в аппарат МРТ, но будили всякий раз, как только их электроэнцефалограмма показывала, что они видят сон. Непосредственно перед пробуждением аппаратура фиксировала самопроизвольную активацию многих участков их мозга. Записанная активность прогнозировала содержание сновидений. Если испытуемый сообщал, например, что видел во сне людей, ученые обнаруживали активность в области, связанные с распознаванием лиц. Другие эксперименты показали, что интенсивность этой реактивации – мощный предиктор не только содержания сновидения, но и степени консолидации памяти после пробуждения. Некоторые нейрохирурги зарегистрировали активность отдельных нейронов и обнаружили, что, как и у крыс, паттерны импульсов у человека копируют последовательность событий, пережитых в предыдущий день. Сон и научение тесно связаны. Многочисленные эксперименты показывают, что спонтанные вариации в глубине сна коррелируют с вариациями в производительности на следующий день. Например, если днем мы учились пользоваться джойстиком, то ночью частота и интенсивность медленных волн увеличится в теменных областях мозга, задействованных в таком сенсомоторном научении. Чем эти волны интенсивнее, тем лучше результат на следующий день. Аналогичным образом, после моторного научения наблюдается всплеск активности в моторной коре, гиппокампе и мозжечке, сопровождающийся снижением активности в некоторых лобных, теменных и височных отделах. Все подобные эксперименты дают одинаковые результаты. После сна активность мозга меняется. Часть знаний, полученных в течение дня, закрепляется и передается в ведение более автоматических и специализированных нейронных сетей. Хотя автоматизация и сон тесно связаны, каждый ученый знает, что корреляция – это не причинность. Является ли эта связь причинной? Чтобы это проверить, мы можем искусственно увеличить глубину сна, создав резонансный эффект. Во время сна в мозге спонтанно возникают медленные волны с частотой порядка 40-50 колебаний в минуту. Дав мозгу дополнительный толчок на нужной частоте, мы можем заставить эти ритмы резонировать и тем самым увеличить их интенсивность. Примерно так мы раскачиваем качели, пока их колебания не приобретут желаемую амплитуду. Немецкий исследователь Ян Борн проделывал это двумя способами. Либо пропускал через череп крошечные токи, либо просто воспроизводил звук, синхронизированный с мозговыми волнами спящего. И под воздействием токов, и под воздействием звуковых волн мозг спящего человека генерировал значительно более медленные волны, характерные для глубокого сна. В обоих случаях резонанс приводил к более прочной консолидации памяти, сформированной в процессе научения. Этим эффектом недавно воспользовался один французский стартап. Он продает повязки на голову, которые якобы облегчают засыпание и увеличивают глубину сна, проигрывая тихие звуки, стимулирующие медленные ритмы. Другие исследователи пытаются повысить эффективность научения, заставляя спящий мозг реактивировать определенные воспоминания. Представьте, что вы сидите на уроке в классе, в котором сильно пахнет розами. Как только вы погружаетесь в глубокий сон, мы опрыскиваем вашу спальню тем же ароматом. Эксперименты показывают, на следующее утро вы гораздо лучше будете помнить информацию, усвоенную накануне, если в вашей спальне будет пахнуть розами, а не чем-то другим. Аромат роз служит бессознательным сигналом, побуждающим ваш мозг реактивировать данный конкретный эпизод, тем самым содействуя его консолидации в памяти. Аналогичного эффекта можно добиться и со слуховыми сигналами. Представьте, что вас просят запомнить локации 50 объектов, каждый из которых ассоциируется с определенным звуком. Кошка мяукает, корова мычит и так далее. 50 штук – это много. Но у нас есть ночь. В ходе одного из экспериментов исследователи стимулировали мозг спящих испытуемых половиной этих звуков. Неосознанное прослушивание звуков во время глубокого сна способствовало нейронной реактивации, а потому на следующее утро испытуемые могли припомнить расположение соответствующих объектов гораздо лучше. Получается, в будущем махинации со сном помогут нам научиться быстрее и эффективнее? Многие студенты пользуются этим трюком уже сегодня. Просматривая важный материал непосредственно перед тем, как заснуть, они неосознанно пытаются стимулировать ночную реактивацию. Но давайте не будем путать такие полезные стратегии с идеей, будто во время сна можно овладеть совершенно новыми навыками. Это миф. Некоторые шарлатаны продают аудиозаписи, которые якобы научат вас иностранному языку, пока вы спите. Но с исследованиями не поспоришь. Такие курсы не дают ровным счетом никакого эффекта. За некоторыми исключениями данные говорят о том, что спящий мозг не усваивает новую информацию. Он может воспроизводить только то, что уже пережил. Чтобы овладеть таким сложным навыком, как иностранный язык, необходимы две вещи: активная практика днем и сон ночью для реактивации и консолидации усвоенного. Это единственное, что работает. Открытие во сне. Значит, сон только укрепляет память? Многие ученые думают иначе. Они утверждают, что ночью совершают открытие. Самый известный случай – немецкий химик Август Кекуле фон Штраденец, которому приснилась структура бензола – необычной молекулы, чьи 6 атомов углерода образуют замкнутую цепь, похожую на кольцо, или змею, которая кусает себя за хвост. Вот как Кекуле описывает свой сон в ту судьбоносную ночь. «И снова атомы запрыгали у меня перед глазами. Мой мысленный взор, обостренный повторяющимися видениями такого рода, теперь мог различить более крупные структуры разной формы. Длинные ряды, часто тесно сплетенные, изгибались и извивались подобно змеям. Но смотрите, что это было? Одна из змей ухватила себя за хвост и насмешливо закружилась перед моими глазами». Кекуле заключает: «Давайте учиться спать, и тогда, возможно, мы узнаем правду». Может ли сон действительно повысить креативность и привести нас к истине? Хотя специалисты по истории науки расходятся во мнениях относительно подлинности кекулевского сна с уроборосом, идея ночной инкубации широко распространена среди ученых и художников. В недавнем интервью дизайнер Филипп Старк с юмором заметил: «Каждый вечер, закрывая книгу, я говорю жене: я иду на работу. Я и сам частенько находил решение трудной проблемы после пробуждения. Однако жизненные наблюдения – это не доказательство. Необходим эксперимент». Именно такой эксперимент и провела команда ученых во главе с Яном Борном. Днем исследователи обучали испытуемых сложному алгоритму, включавшему серию арифметических операций с заданным числом. На самом деле, задачку можно было упростить и вычислить ответ гораздо быстрее. Если до сна лишь немногие испытуемые догадывались о существовании легкого способа, то на утро их число удваивалось. Если же испытуемые не имели возможности поспать, момент озарения не наступал никогда. Примечательно, что результаты не зависели от времени тестирования – утро, день или вечер. Следовательно, заключили ученые, в данном случае временной фактор не являлся определяющим. Инсайт был обусловлен только сном. Получается, ночная консолидация не ограничивается закреплением существующих знаний. Открытия дня не только прочно фиксируются в памяти, но и перекодируются в более абстрактную и общую форму. Решающую роль в этом процессе, несомненно, играет ночная реактивация нейронов. Каждую ночь идеи, которые возникли у нас в течение дня, проигрываются сотни раз в ускоренном темпе, тем самым увеличивая шансы на то, что в итоге кора обнаружит некое общее правило. Кроме того, 20-кратное ускорение нейронных разрядов сжимает информацию. Воспроизведение на высокой скорости подразумевает, что нейроны, которые срабатывали с большими интервалами во время бодрствования, ночью возбуждаются один за другим. Данный механизм кажется идеальным для сбора, синтеза, сжатия и преобразования сырой информации в полезное и пригодное для использования знание. Почти дословное определение интеллекта, предложенное одним из ведущих исследователей искусственного интеллекта Демисом Хассабисом. Будут ли разумные машины будущего спать так же, как мы? Вопрос странный, и все-таки я думаю, что в определенном смысле будут. Их алгоритмы обучения, вероятно, будут включать фазу консолидации, подобную тому, что мы называем сном. На самом деле, специалисты уже разработали несколько алгоритмов, имитирующих цикл сон-бодрствование. Эти алгоритмы отличные модели для тестирования нового подхода к научению, который я отстаиваю в этой книге. Согласно новым представлениям, научение состоит в построении внутренней генеративной модели внешнего мира. Помните, что наш мозг содержит масштабные внутренние модели, способные к синтезу самых разных мысленных образов, реалистичных диалогов и значимых выводов. В состоянии бодрствования мы приспосабливаем эти модели к окружающей среде. Мы анализируем сенсорные данные, которые получаем из внешнего мира, и на их основе выбираем ту модель, которая лучше всего описывает мир вокруг нас. На этой стадии научение главным образом восходящая операция. Неожиданные сенсорные сигналы, сталкиваясь с прогнозами внутренних моделей, генерируют сигналы ошибки, которые поднимаются вверх по корковой иерархии и корректируют статистические веса на каждом шаге, в результате чего точность нисходящих моделей значительно возрастает. Новая идея состоит в том, что во время сна наш мозг работает не снизу вверх, а сверху вниз. Ночью мы используем генеративные модели для синтеза новых, непредвиденных образов. Этот дополнительный массив данных, которые были созданы из ничего и на котором тренируется часть нашего мозга, позволяет скорректировать восходящие связи. Поскольку известны как параметры генеративной модели, так и ее сенсорные следствия, обнаружить связь между ними становится легче. Итог. Наша эффективность в извлечении абстрактной информации, лежащей в основе конкретного сенсорного сигнала, возрастает. После крепкого ночного сна достаточно малейшей подсказки, чтобы определить лучшую ментальную модель реальности, какой бы абстрактной она ни была. Согласно этим представлениям, сновидение есть не что иное, как расширенный тренировочный набор образов. Чтобы приумножить свой неизбежно ограниченный дневной опыт, мозг прибегает к внутренним реконструкциям реальности. По всей видимости, сон позволяет решить проблему, с которой сталкиваются все алгоритмы машинного обучения – недостаток данных для тренировки. Чтобы учиться, современные искусственные нейросети нуждаются в огромных массивах данных. Но жизнь слишком коротка, а потому наш мозг вынужден довольствоваться той информацией, которую он успевает собрать в течение дня. Возможно, сон – идеальный выход из положения. Пока мы спим, мозг в ускоренном режиме моделирует множество событий, пережить которые в реальности не хватит и целой жизни. Во время этих мысленных экспериментов мы иногда совершаем открытия. В этом нет ничего волшебного. Работая, наша внутренняя моделирующая машина время от времени наталкивается на неожиданные результаты, как шахматист, который, освоив правила, может потратить годы на изучение их следствий. На самом деле, некоторыми величайшими научными открытиями человечество обязано именно мысленным образом. Эйнштейну, например, приснился фотон, а Ньютон представлял Луну, падающую на Землю, подобно яблоку. Даже самый знаменитый эксперимент Галилея, в котором он сбрасывал предметы с Пизанской башни и доказывал, что скорость свободного падения не зависит от массы, вероятно, никогда не происходил в реальности. Достаточно было провести мысленный эксперимент. Галилей вообразил, что бросает две сферы, одну легкую и одну тяжелую, с вершины башни. Затем он предположил, что тяжелая будет падать быстрее, и с помощью ментальных моделей показал, что это ведет к противоречию. «Допустим, — говорил он, — что я соединю эти две сферы проволокой ничтожной массы. Получившаяся в результате система образует более тяжелый объект и, следовательно, должна падать еще быстрее. Но это абсурд, ибо более легкая сфера, которая падает не так быстро, должна замедлить более тяжелую. Эти бесконечные противоречия ведут к одному единственному выводу. Все предметы падают с одинаковой скоростью, независимо от их массы. Именно такого рода рассуждение обеспечивает наш ментальный симулятор днем и ночью. Сам факт того, что мы можем вызывать в воображении столь сложные ментальные картины, свидетельствует о наличии в нашем мозге великого множества алгоритмов. Конечно, мы учимся днем, но ночная реактивация нейронов приумножает наш потенциал. Возможно, в этом и кроется один из секретов нашего вида. Предварительные данные показывают, что человеческий сон глубже и эффективнее, чем у всех остальных приматов. Сон, детство и школа. А как же дети? Всем известно, что младенцы проводят большую часть времени во сне и что с возрастом сон укорачивается. Это логично. Раннее детство – особый период, в течение которого наши алгоритмы научения испытывают большую нагрузку. И действительно, экспериментальные данные показывают, что сон ребенка в 2-3 раза эффективнее, чем взрослого. После интенсивного обучения десятилетние дети погружаются в глубокий сон гораздо быстрее, чем взрослые, а их медленные волны более выражены. Результат – ребенок, которому накануне показали некую последовательность, на следующее утро проснется свежим и отдохнувшим и обнаружит в ней больше закономерностей, чем взрослый. Ночная консолидация работает уже в первые месяцы жизни. Младенцы в возрасте до 1 года полагаются на нее, когда, например, учат новые слова. Так, после непродолжительного сна, 1-1.5 часа, малыши гораздо лучше помнят слова, которые выучили за несколько часов до засыпания. Но главное, сон повышает способность к обобщению. Когда младенцы впервые слышат слово «лошадь», они ассоциируют его только с одним или двумя конкретными животными, а после сна – с другими особями, которых они никогда раньше не видели. Подобно кикуле в колыбели, эти начинающие ученые делают открытия во сне и просыпаются с гораздо лучшей теорией слова «лошадь». А что насчет детей школьного возраста? Результаты исследований не вызывают сомнений. В подготовительном классе даже короткий дневной сон содействует более прочному запоминанию материала, который дети усвоили утром. Для максимального эффекта сон должен наступить в течение нескольких часов после обучения. Впрочем, положительное влияние сна наблюдается только у тех детей, которые спят днем регулярно. Поскольку мозг естественным образом регулирует потребность во сне в зависимости от интенсивности дневной стимуляции, заставлять всех детей спать после обеда нецелесообразно. И наоборот, следует поощрять дневной сон у тех, кому он действительно необходим. К сожалению, из-за телевидения, смартфонов и интернета детский сон, как и сон взрослых, оказался под угрозой, причем по всем фронтам. Каковы последствия? Может ли хронический недосып вызвать нарушение обучаемости, распространенность которых растет с каждым годом? Пока это только гипотеза, однако предварительные данные наводят на размышления. Например, многие гиперактивные дети с нарушениями внимания могут просто страдать от хронического недосыпания. Некоторым свойственно ночное апноэ, которое препятствует глубокому сну. В этом случае очищение дыхательных путей будет достаточно, чтобы устранить не только хронический недостаток сна, но и проблемы с вниманием. Более того, результаты последних экспериментов показывают, что электрическая стимуляция мозга может существенно смягчить дефицит научения у гиперактивных детей за счет увеличения глубины волн в фазе медленного сна. Позвольте мне внести ясность. Эти новейшие данные предварительны и нуждаются в перепроверке. Кроме того, я никоим образом не отрицаю существование подлинных нарушений внимания. Например, у детей, которым помогает специальная тренировка внимания, а иногда и препарат Риталин. Однако с точки зрения педагогики нет никаких сомнений в том, что более длительный и качественный сон пойдет на пользу всем детям, особенно тем, кто испытывает трудности с обучением. Эта идея была проверена на подростках. В период полового созревания хронобиология показывает, что цикл сна меняется. Подростки не чувствуют потребности рано ложиться спать, зато по утрам просыпаются с большим трудом. Нечто подобное, вероятно, пережили все мы. Дело не в нежелании вставать. Скорее, это следствие хаоса в нейронных и гормональных сетях, контролирующих цикл сон-бодрствование. К сожалению, никто почему-то не сообщил об этом директорам школ, которые продолжают настаивать, чтобы ученики являлись на занятия с утра пораньше. Что плохого в том, чтобы изменить эту традицию. Проведенный эксперимент дал многообещающие результаты. Если перенести начало уроков всего на час-полтора, подростки спят дольше. Итог: существенно улучшается посещаемость, внимание и, следовательно, успеваемость. Список положительных эффектов можно продолжать. В частности, Американская академия педиатрии настоятельно рекомендует школам начинать занятия позже в качестве эффективной контрмеры против подросткового ожирения, депрессии и несчастных случаев, например, вождение в состоянии сонливости. Тот факт, что общее физическое и психическое благополучие детей можно улучшить так легко и практически бесплатно, великолепный пример модификации системы образования с учетом особенностей биологии мозга.